Третье. Вопрос о добре и зле разрешался до сих пор самым неудовлетворительным образом. Решать его было слишком опасным делом. Привычка, доброе имя, ад не позволяли быть беспристрастным. В присутствии морали нельзя мыслить, еще менее можно говорить. Здесь должно повиноваться. Критиковать мораль, делать мораль предметом обсуждения — признак безнравственности. Мораль владеет не только всякого рода средствами устрашения, чтобы сдержать критические руки. Ее безопасность зиждется еще более на некотором искусстве очаровывать, которым она владеет вполне, она умеет вдохновлять. Часто одним только взглядом ей удается парализовать критическую волю. Бывают даже случаи, когда она умеет обращать волю против нее же самой и делать из нее скорпиона, вонзающего жало в свое собственное тело. Мораль испокон веку обладала нечеловеческим искусством убеждения. Не было и нет ни одного оратора, который бы не обращался к ней за помощью. Даже анархисты, и те прибегают к морали, когда им надобно себя оправдать. Они даже называют себя людьми добра и справедливости. С тех пор, как на земле начали говорить и убеждать, мораль постоянно показывала себя величайшей мастерицей обольщения. А что касается нас, философов, она была для нас настоящей Цирцеей. В чем же причина того, что все философы, начиная с Платона, трудились напрасно? Отчего все воздвигнутые ими здания грозят рухнуть или уже лежат в развалинах, хотя сами они честно и серьезно считали их прочнее меди твердой? О, как ошибочен ответ, который дают и теперь еще на этот вопрос, потому что все они упустили из виду испытание фундамента, критику разума, этот роковой ответ Канта, не поставил нас, философов, на более твердую или хотя бы менее зыбкую почву. И не странно ли, правда, требовать, чтобы орудие само оценивала свою пригодность и свое качество, чтобы интеллект сам познавал свою цену, свой предел, свою силу? Не похоже ли это на бессмыслицу? Правильнее было бы ответить следующим образом. Все философы строили свои здания, находясь под обольщением морали, в том числе и сам Кант. Они обещали искать правду, а на самом деле заботились только о том, чтобы построить величественные и нравственные здания. Сам Кант простодушно называл свою не блестящую, но и не лишенную заслуг работу средством уравнять и упрочить почву для величественных и нравственных зданий. Увы, это не удалось ему. Даже наоборот, можно было бы сказать теперь. С такой фантастической целью Кант был истинным сыном своего времени, которое более чем всякое другое было временем химер. Таким остался он, к счастью, и в отношении к более ценному явлению своего века — сенсуализму, который он заимствовал в своей теории познания. Его коснулось жало и тарантуловой морали Руссо. В глубине его души лежала мысль морального фанатизма, исполнителем которого был Робеспьер, с его стремлением «de fonder sur la terre l'empire de la sagesse, de la justice et de la vertu» — основать на земле царство мудрости, справедливости и добродетели. И чтобы создать свое моральное царство, он счел себя обязанным представить еще недоказанный мир, логическое по ту сторону. Для этого-то и понадобилась ему критика чистого разума. Говоря иначе, она была бы не нужна, если бы ему не потребовалось непременно сделать свое моральное царство недоступным для нападок со стороны разума. Он чувствовал, что моральный порядок вещей слишком для них доступен. Принимая в расчет природу и историю, принимая в расчет отсутствие морали в природе и истории, Кант был, как и всякий немец, пессимистом. Он верил в мораль не потому, что она была доказана природой и историей, но несмотря на то, что природа и история постоянно противоречили ей. «Credo quia absurdum est» — «Верую, ибо это абсурдно».